Глава шестая. Планов забираться глубоко не было. Достаточно просто найти угол, за которым можно спрятаться в случае обстрела, и ждать, пока веслоухие свалят. Часы на планшете показывали половину пятого вечера. Ждать придется недолго. Зайцам еще нужно добраться до моста, перебраться на другую сторону оврага, дойти до депо. А если прибавить сюда вероятность нападения моих охотников, то времени совсем не остается. Да и отдохнуть, восстановить силы перед следующим днем тоже надо. Я скользнул в какую-то нишу, присел, вытянув ноги, и облегченно выдохнул. Вход в подвал находился в прямой видимости, метрах в 15 от меня. Любого, кто войдет, я увижу сразу и награжу увесистыми свинцовыми примочками. Патронов оставалось немного. Один полный магазин к автомату и 4 к пистолету. Остальное в вещмешке у внука. Там же аптечка и сухой паек. И то, и другое мне бы сейчас пригодилось. Едва вспомнил об аптечке, заныла нога. Расшнуровал берц, осмотрел. Пуля попала в подошву и разворотила супинатор. Берц пришел в негодность, теперь только на выброс. Передняя часть держалась исключительно на добром слове и верхнем куске кожи. Но плевать на него. Что там с ногой? Носок успел прикипеть, и его пришлось сдергивать. Пуля оторвала мизинец. Он так и остался внутри носка. И прочертила борозду на подушечках стопы. Кровь запеклась. Отковыривать ее и смотреть, насколько там все глубоко, не решился. Достаточно того факта, что наногранды действовали. Боль была терпимая. Но только если не наступать на подошву, и в любом случае надо перебинтовать рану. Пошарил ладонью вокруг себя. Под руку попалась какая-то тряпка. Развернул. Старая майка типа алкоголички. Рваная в пятнах плесени. На бинты такую пускать чревато. Есть вариант оторвать рукав от рубахи. Я примерился. Жалко. Ладно, потерплю. Да и болит уже не так сильно. Снаружи долетел глухой звук, то ли выстрел, то ли доску сломали. С минуту я всматривался в проход. Никого. Глотнул из фляжки, выдохнул, глотнул еще раз. Воды осталось мало, пара глотков на дне. Постучал по трубе над головой. Пусто. Постучал по следующей. Та же история. Впрочем, чего я ждал, если водопровод лет 30 как не работает? Пока зайцы себя не проявили, необходимо решать проблему с обувью. Берц вышел из строя, факт, но ближайший обувной в загоне, так что придется ремонтировать. Срезал остатки супинатора, втиснул ногу, половина стопы вылезла наружу. Ремонт вышел не очень, но куда деваться? На контрольной точке потребую у кладовщика новую пару. На время шоу обеспечение у меня по второму разряду. Вот пускай обеспечивают. Прошло уже с полчаса, зайцы по-прежнему никак не проявлялись. Решили не трогать меня или засели где-то неподалеку. Ждут, что я сам выползу. Ну-ну, пусть ждут, время меня не напрягает, я могу сидеть хоть до утра. Достал планшет. Зарядки оставалось на полноценный сериал. А вот со связью херовато. Толстые стены подвала глушили сигналы. Попытался отправить сообщение. Ноль. А мне сейчас очень нужно пообщаться с Алисой. Да и со своими переговорить не мешает. Новостей и претензий масса. Возле входа возникло шевеление. Похоже, зайцы проснулись и накидывают чего-то. Тряпье, сухие листья, щепки. Запахло крапивницей. Запах яркий, резкий. Я сорвал бандану, повязал на лицо. Чего они задумали? Хотят, чтобы я мутировал? Но в лучшем случае на это уйдет 5-6 дней. У них ног не хватит, дожидаючись, пока я стану тварью. «Эй, охотник, жив еще?» — раздался веселый голос. «Лови тогда!» По коже словно лезвием провели. Что намечается, сообразить не успел, но подскочил и рванул дальше от выхода. По проходу пополз газ. Дым, какая-то едкая пыль. Все тот же резкий запах крапивницы. Я успел сделать только десяток шагов, как за спиной защелкали искры, и по всему проходу полыхнуло. Жестко, с надрывом загудело пламя, в нос ударило паленым и кисловатым. Стало светло-светло. Я увидел в полу открытый люк и, не задумываясь о последствиях, прыгнул головой вниз. В падении сконцентрировался, перевернулся в воздухе и легко приземлился на ноги. Высота падения составила 12 метров. Спасибо нанограндам, иначе переломал все кости. Не учел рану и зашипел от боли, приземлившись на полную ступню. Мгновенно откатился в сторону и замер. Пламя пронеслось над люком, лишь слегка оцарапав неровные края и обдав горячим дыханием потолок. А следом тишина. Ни шагов, ни выстрелов. 10 минут ждал продолжения банкета, вглядываясь в отверстие над головой. А потом осознал: зайцы сделали свое дело, зайцы могут уходить. А мне надо выяснить, что это за место такое. Первая мысль — Штрек. Воздух прохладный и слегка отдающий сыростью, не затхлый. По бокам застыли неровные стены со следами отбойных молотков. Пол в мелких выбоинах. Справа у стены кострища и груда ящиков. Их наверняка приготовили, чтобы развести новый костер. Но то ли не пригодились, то ли разводильщики приказали долго жить, а только свежих следов присутствия человека не наблюдалось. Без сомнения, это часть тех самых катакомб, о которых говорил Рыжик. Он же сказал, что по ним проложен кабель от резервной электростанции до северного поста, и предупредил, что сюда лучше не соваться, ибо у тварей тут шабаш. А вон и кабель, нечто толстое впритык к стене, обмазанное глиной. Я присел над кострищем, потер в пальцах золу. Да уж, древнее только говно мамонтов. Но вряд ли это оставили прокладчики кабеля, скорее старатели, причем довольно творческие. На стене углем начерчены имена и названия в готическом стиле, дебильные рожицы. На первом курсе университета я баловался такой херней. Рисовал на стенах подъездов всякие граффити, но таланта для подлинной красоты не хватало. А вот Донара создавала настоящие шедевры. На этой почве мы и познакомились, и подружились, и полюбили друг друга. И по всему получается, что Кира своими способностями пошла в маму. В 6 лет она рисует лучше, чем я в 30. Возле ящиков валялось тряпье, старая обувь, консервные банки, остатки 3 лежанок. Настоящий лагерь. Старатели или дикари не имеет значения. Как они сюда попадали? Понятно, что через люк, но каким образом? Приспособлений для спуска-подъема не видно. Если только спускали сверху веревочную лестницу, когда приходили, и вытягивали, когда уходили. Я подошел к люку. Высоко не допрыгнуть. Естественно, тут больше 10 метров. Можно составить ящики, допрыгнуть до края и подтянуться? Нет, тоже не вариант. Ящики поломаны, Обычная груда тонких досок с гвоздями. И ничего подходящего в пределах видимости, что помогло бы подняться. Да уж. Сам себя загнал в ловушку. Хотя какой у меня был выбор? Над люком мелькнула тень, и прежний веселый голос заявил. «Эй, Дон! Приятно тебе сдохнуть! Знаешь, что это? Могила твоя!» Я сдвинулся в сторону, чтобы не попасть под выстрел, и крикнул. «Покажись! Нахрена?» «Рожу твою хочу запомнить. Набью, когда в Петлюровке встречу». «Покажусь, а ты мне пулю в лоб! Вот тебе!» В проеме возникла рука с вытянутым средним пальцем и тут же исчезла. «Видел? Это тебе на дорожку! Тварям привет!» Сверху на люк упал дощатый щит. Теперь, если и удастся добраться до края, все равно не выбраться. Заяц, сука! Я вернулся к лагерю. Остается один путь — к резервной станции. Идти далеко. От моста до места стычки мы шли часа полтора, это около 7-8 километров. Дорога под землей потребует времени больше. Путеводителем послужит кабель, хоть в этом плане без проблем. Припадая на раненую ногу, я медленно двинулся вдоль кабеля. Через сотню шагов уперся в баррикаду из камней и досок. Похоже, те же старатели постарались. Здесь у них был контрольный пост. На полу куча отстрелянных гильз, использованная пулеметная лента, пустой цинк. Нехило они тут отстреливались. Но это явно следы ни одного боя. Гильзы разбросаны неравномерно, часть сгребли и отбросили в сторону. На стене знаки в виде крестиков. Это они убитых тварей так отмечали. Я перебрался через баррикаду. До этого момента еще чувствовалась некая защищенность, а теперь перед чернеющей глубиной нескончаемого штрека поджилки малость затряслись. Что там дальше? Не от комаров же старатели отстреливались. Прошагав километр, наткнулся на разбросанные кости. Люди и твари, непонятно, черепов нет. А по ребрам да позвонкам отличить одно от другого, может, разве что дряхлый. Некоторые кости разгрызены. Однозначно твари потрудились, и, судя по следам, подражатель. Подобные места — самое то для них. Я насторожился. Интуиция молчала. Но на всякий случай все же проговорил. «Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет». Скороговорки — наиболее подходящая, на мой взгляд, форма общения с подражателями. Они должны их выбешивать, потому что фраза со сложным для произношения сочетанием фонем выбесит самого устойчивого к стрессу флегматика, чего уж говорить о мутантах. В ответ ни звука. Я выждал минуту и двинулся дальше. Несколько раз натыкался на боковые ответвления, от некоторых несло затхлостью. Тупиковые. Через час вышел к ростаням. Кто-то то ли в шутку, то ли всерьез начертил на перепонке. Направо пойдешь — к подражателю попадешь. Налево пойдешь — на багета набредешь. Кабель уходил налево. Я пошел за ним. Впереди послышался шум воды. Он нарастал постепенно. Капли падали сверху, разбиваясь о камень. Капель частая, словно бесконечная морзянка. Кап-кап-кап-кап-кап. В голове отразилась логическая цепочка. Вода, водопой, тварь. Меж лопаток побежал холодок предчувствия. Я резко присел, и на уровне головы о стену черкнула пластина. «Язычник!» Не поднимаясь, перекатился на спину, выставил автомат перед собой и полоснул очередью по горизонтали. И снова перекатился. Тварь корчилась в двух шагах от меня, соскребая когтями грязь с пола. Язычники в одиночку не ходят. В сумерках галереи горело еще несколько пар глаз. Они застыли на месте. Корчащееся тело сородича привело тварей в задумчивость. Но длилось это недолго. 2-3 секунды. А потом пошло, как на заезженной пластинке, пронзительный визг, эхом прокатившийся по всем проходам и веткам, и молниеносный рывок вперед. Я, не поднимаясь, всадил в стаю остатки магазина. Щелчок. Пусто. Отбросил автомат, выхватил пистолет, с бешеной скоростью начал давить на спуск. Каждый выстрел освещал мечущиеся силуэты все ближе, ближе, рядом со мной. Слева еще один силуэт. Выстрел. Оружие встало на затворную задержку. Силуэт обрел плоть. Матерый язычник. Пасть приоткрыта. Меж зубов торчит пластина, готовая вонзиться в меня. До запасного магазина дотянуться не успеваю. Тварь как будто почувствовала это. Завизжала. Пугала или радовалась? Наверное, пугала. Но визг вызвал ненависть. Наногранды взыграли, кровь в жилах завибрировала. Я подскочил, увернулся от летящей в лицо пластины. Одним движением выхватил нож и всадил язычнику под подбородок. Прием старшины. Я видел его лишь раз и запомнил. Ненависть отступила. Секунда. Две. Три. Сколько я не вглядывался в сумерки... Никого. Хотя интуиция заставляла волосы на загривке дыбиться. Твари затаились где-то в темноте, за гранью сумерек. А перед собой я видел лишь три искривленных трупа. Жаль, куба нет. Вон сколько нанограндов под ногами валяется. Вынул магазин, перезарядился, мысленно отметив, что осталось два запасных. И еще одну-две подобных атаки отразить хватит, но... Надеюсь, язычники на повтор не решатся. Не хотелось бы искушать судьбу и подвергать удачу лишнему испытанию. Подобрал автомат и, прижимаясь к стене, двинулся на звук капелли. Волосы на загривке так и не опустились. Твари по-прежнему торчали неподалеку. Надеюсь, они соблазнятся телами своих погибших сородичей и отстанут. Капель стала явственнее. Впереди проступили контуры чего-то громоздкого, какой-то механизм. Очень похожий на большую электроплатформу на гусеничном ходу размером с хорошую фуру. Кузов пустой. В кабине два рычага, как у трактора, и педаль. На панели несколько переключателей. Все покрыто пылью. Возле гусеницы россыпь гильз, использованные бинты, обрывки одежды. Под днищем лежал человеческий череп. На лицевых костях сохранились лоскуты кожи и длинная прядь волос непонятного цвета. Женщина? Она пялилась на меня пустыми глазницами и сардонически ухмылялась остатками зубов. Кто-то принял здесь бой и проиграл. И случилось это очень давно. Возможно, на заре разворота. Люди могли приходить сюда за водой, сталкивались с тварями, и твари в итоге одержали вверх. Иначе люди давно организовали бы тут какой-нибудь пост. Вода слишком ценный ресурс, чтобы от него отказываться. Источник находился сразу за платформой. В стене торчала труба, капли вереницы падали из нее, разбиваясь об пол, и, сбиваясь в тонюсенький ручеек, стекали к стене, рядом с которой было выдолблено углубление метров полтора в диаметре. Труба когда-то вела к углублению напрямую по принципу искусственного родника, но ее повредил взрыв. Большой обломок валялся далеко в стороне, а в стене и на полу сохранились следы от попадания осколков. Впадина оказалась неглубокой. Я погрузил ладони в воду, зачерпнул пригоршню, поднес к губам. Напился, наполнил флягу, разглядел на стене надпись углем «Источник Гусевой». Кто-то решил увековечить память своей подруги, назвав ее именем этот родничок. Кстати, не ее ли голова валяется под платформой? Позади послышалось рычание, а следом чавканье. Мои друзья-язычники добрались таки до сородичей и выясняли меж собой, кому достанутся лучшие кусочки. Все верно, не пропадать же добру. Этим тварям сейчас не до меня, однако ощущение близкой опасности не отпускало. Я поежился. Наногранды в крови сильно увеличивают шансы на победу в бою, но многое зависит от количества врагов, от экипировки. Из огнестрельного оружия у меня остался только ПЛК и две обоймы к нему. Штука хорошая, плюс нож. Вечная благодарность брату Гудвину. С таким ножом и на мамонта идти не страшно. Достойный арсенал. Схлестнуться один на один с багетом или даже с двумя, да чего мелочиться, и против троих тоже. Но если выйдет стая штук 7-8, тогда я буду скалиться как та женщина под платформой. Впрочем, багеты и головушки моей дурной не оставят. Сгрызут. Кабель снова, как нить Ариадны, повел меня в темноту Штрека. На ходу попытался определить, сколько уже прошел. Из всех ориентиров только часы в планшете. Согласно им, в дороге я 2 часа. Сделаем скидку на сниженную скорость, на стычку возле источника. Времени прошло достаточно. Станция должна быть неподалеку. 1-1.5 километра. Я почувствовал страх. Дикий, липкий. Такого я еще не испытывал. Как будто кто-то залез когтистыми лапами в душу и сжал. Остановился, посмотрел перед собой. Обернулся. Никого. Но интуиция шепнула негромко. Бу! И я рванул. Никакой боли в ноге, только ужас, заглушающий любые ощущения. Позади кто-то также перешел на быстрый шаг, а потом побежал. Я услышал дыхание, клацанье когтей по камню, почувствовал обжигающий спину взгляд. Это не тварь, не багет, не подражатель. Это, выжимая из себя последние силы, ускорился, сбросил на бегу автомат. Сейчас он только мешает. 4 килограмма лишнего веса. А если выживу, найду другой. Выживу. Я только что хвастался сам себе, что выйду против 3 багетов. И вот уже мечтаю просто выжить. Причем нет никакой уверенности, что действительно смогу. Из мрака выступили толстые прутья решетки. Станция. До нее оставалось шагов 70. Преследователю до меня явно меньше. Я боялся оглянуться, иначе от увиденного застыну на месте, и это точно смерть. А так есть шанс продолжить топтать землю, если решетка окажется не запертой. Она наверняка заперта. Не будет же персонал станции держать ее открытой. Здравствуйте, твари, заходите, пожалуйста, позавтракайте нами. Нужно кричать. Тогда кто-то из персонала станции услышит, спустится и откроет. Откроет, да, но все это время, а его как раз и нет. Бежать нет смысла, проще остановиться и принять бой, а иначе, как в том анекдоте, умру уставшим. Но я не останавливался. А с другой стороны решетки вдруг возник силуэт. Звякнул ключ в замочной скважине, откинулся засов, Решетка сдвинулась, открывая узкий проем, вполне достаточный, чтобы я смог проскочить. На плечо легла лапа, потянула на себя. Я прыгнул в проем, в прыжке развернулся и, еще не коснувшись спиной пола, начал стрелять и кричать, как будто это могло помочь пулям лучше находить цель. Я выпустил всю обойму, но в штреке никого не было. Решетка вернулась на место. Снова щелкнул ключ. Надо мной склонился бородатый мужчина. На лице застыло изумление. «Из операторской сообщили, что ты появишься. Велели ждать. Я не верил. Давно из катакомб никто не приходил. Да и наши уже года два сюда не спускались. Кто за мной гнался?» Мужчина поджал губы. «Никто не гнался. Чего ты взял?» «Я? Действительно, чего я взял? Подумаешь, дыхание слышал, и клацанье когтей по камням, и кто-то до плеча дотянулся». Я повернул голову. Плащ на плече был расцарапан. Три следа от когтей. «Точно? Никто?» «Вот тебе крест!» Бородач перекрестился. «Я тебя метров за 50 срисовал. У нас тут фонарь. Хорошо, вдаль бьет». В руке он держал большой тактический фонарь. «Ты бежал, так и есть, но за тобой никого не бежало». Мистика. Я встал у решетки. Можно вернуться за автоматом, тут недалеко, но... Едва подумал об этом, страх теми же липкими лапками стал приглаживать душу и нашептывать: «Давай, давай, жду тебя». Я мотнул головой. Черт с этим автоматом. Выбрался, и хорошо. Мог навсегда там остаться. Связь есть? Телефон, что ли? Работает. Идем. Да нет, не телефон. Планшет. Ну, конечно. И он тоже. Только не здесь. Сюда сигнал не пробивает. Выше надо. Следом за смотрителем я поднялся на станцию. Штрек заканчивался тупиком. Наверх вела почти вертикально установленная деревянная лестница, страшно скрипевшая и грозившая развалиться при каждом прикосновении. Слава богу, выдержала. Смотритель опустил на проход решетчатый люк и задвинул два засова. «Это твари!» «На всякий случай», — пояснил он, хотя я и не спрашивал. «Прорвались они однажды. Не при мне, а при другой смене. Так мы ныне, прежде чем спускаться, фонарем освещаем. Решетка не сломана, значит, можно спускаться». Прутья решетки были не меньше 2 сантиметра в диаметре. Выломать такие или хотя бы погнуть нужна неимоверная сила. На такое разве что подражатель способен, да и то сразу 2, наверное. Но смысл какой в этом? Устроить засаду, дождаться, когда смотритель спустится и напасть? Так если они сюда 2 года не сходили, целое поколение тварей вымрет от голода, прежде чем дождутся кого-то. Кто прорвался? Бог ее знает. Когда смотрителя тогдашнего хватились, потыкались по сторонам, вниз глянули, а от него только кровавые брызги на стенах. Думали, он решетку открыл, впустить кого-то хотел, а потом гулять 4 прута отломанных. Я до того дня и не знал, что их отломать можно. Поднявшись, я попросил смотрителя отойти в сторонку, а сам отправил запрос Алисе. «Привет, я на связи. Не потеряла меня?» Ответ прилетел мгновенно. «Наконец-то! Дон, почему так долго? Ты ранен?» О, ее интересует, не ранен ли я. Переживала за меня. Приятно. «Рано радуешься. Я знала, что ты выберешься. Как тебе? катакомбы. За последние лет 10 ты первый, кто из них вышел. Туда даже штурмовики не суются, разве что по приказу отца и за большие деньги. Как ты догадалась, что я в катакомбах? Я никому об этом не говорил. Зайца растрепали. У меня доступ к их чату. Они в нем по тебе панихиду устроили. И по трезубцам. Двоих ты обнулил, остался один. Радий в задумчивости. На братцев сделали большие ставки. Теперь начинают ставить на тебя, но пока не очень активно. Это ты предупредила смотрителя, чтобы открыл решетку? Разумеется. Кто же еще? Спасибо. Там... В этих катакомбах кто-то есть. Не знаю, кто. Я его не видел, только слышал. Если бы ты, смотрителя, заранее не предупредила мне, каюк, я твой должник. Поговорим об этом потом. Сейчас собирай группу и отходите за депо. Отходить? Да. Это приказ конторы. На сегодня и с вас, и с зайцев достаточно. Помнишь высотку, из которой охотника выкинул? Это ваша контрольная точка. В той же квартире найдете продовольствие и боеприпасы. Завтра в 9 ждите зайцев. В 9? Не в 10? Да, в 9. Теперь каждый этап идет в прямом эфире. Начало в 9 утра. Понял. Пару берц пусть пришлют. Мои развалились. Приняла. Конец связи, Дон. Я переключился на общий чат. «Внимание, группа! Перекличка! Кто живой? Откликнитесь!» Затикали минуты. Одна, вторая. Ну, кто-то же должен остаться. Не может такого быть, чтобы все погибли. Внук. «Я живой. Мы тут с Гоголем». Юшка. «Жива. Видела черенка, вернее, не знаю, как назвать. Зайцы его вниз головой подвесили и...» Костер разожгли. Жуть как орал. Звездун. Так это он. Я слышал. Вот уж мозгоклюй порадовался. Такая картинка для шоу. Представляешь, что в радии творилось. Внук. Радий шлак. И все, кто эту хрень смотрит, тоже шлак. Юшка. А ты тогда кто? Ты в этой хрени даже участвуешь. Внук. Я не участвую. Я бабло рублю. Это разные вещи. Юшка. Ни хрена не разные. Ты такая же мразота, как и мы все. Внук. Ты, может, и мразота? А я... Звездун. Мразота, мразота. Куча смеющихся смайликов. Внук. Придурок, у тебя пальцев много. Сломаю, чем печатать будешь. Юшка. Языком. Хохочущий смайлик. Звездун. Юшечка, а как насчет твоего язычка? Ничего лизнуть у меня не хочешь? Юшка. Я тебе это ничего отсеку сегодня под корень. Звездун. Согласен, только зубками. Я подождал еще немного. Никто больше не откликнулся. Четверо. Плюс я. Пятеро. Почти половина группы на этапе оставили. Правда, и зайчье поголовье сократили. Их не больше десятка должно остаться. Заткнулись все. Устроили балаган. Зайцев кто видит? Звездун. Я вижу. Прямо при цели. Далековато, конечно, но одного снять могу. Где они? Звездун. Возле сотки. Совещаются. Решают, как мост переходить. Суд, падлы. И правильно, суд. Парой тушек они здесь не отделаются. Вольнуть их, начальник? Коптеры видишь, Звездун? Не, темнеет, свалили все. Мы тоже сваливаем. Высотку за депо, все знают. Встречаемся там. Пока я переговаривался, смотритель наполнил мою фляжку водой, потом проводил до выхода. Возле забора мелькнул голый пёсий хвост. Я мгновенно занял стойку, пёса-тварь. — Да это наш, не бойся! — отмахнулся смотритель и поманил. — Кутя, Кутя, на-ка-то вот! Из кустов выглянула багровая морда, смерила меня горящими глазками и исчезла. — Ему старатели лапу отстрелили, а добивать не стали. Ну, мы подкармливаем, кашу жрет, только за ушами трещит. А иначе как? Охотиться-то больше не может. Дождетесь, он и вас сожрет. Фу, не сожрет, если спиной не поворачиваться. В пёса много собачьего осталось. Он даже рычит, когда иная тварь приближается. Добрые вы тут слишком. Ладно, как в депо быстрее добраться? Быстрее? Ну, быстрее только дворами, смотритель указал направление. Вот так, минут 20 ходу. Но я бы советовал вдоль оврага до моста и уже от него по дороге дольше идти, зато спокойнее. Я шагнул за порог. «Слышь, приятель!» — окликнул он меня. «А ты ведь тот заяц, да? Теперь что же, за охотников?» «А ты за зайцев болеешь?» «Не то чтобы да, болею. Раньше да, а нынче у них у всех оружие, но все равно как-то жальче». «Жальче? Видел, как они нашего сожгли?» «Видел. Так и вы их тоже не милуете». Я промолчал. Грехов теперь с обоих сторон шоу хватает. Не сразу разберешь, кто хороший, кто плохой. Только сдается мне, что хороших тут давно повывели. Остались реликты вроде этого смотрителя, которым кого-то жаль бывает. Но и их скоро не останется.